к Новгороду с моря. Стражу морскую поставили по обоим берегам залива. Житие Александра Невского сохранило драгоценные сведения о событиях этих лет. Автор жития называет себя домочадцем и самовидцем возраста, свидетелем зрелых лет жизни Александра Ярославича. Он был близок к князю, и лично от него и его дружинников слышал о подвигах русских воинов. «И вся слышахом от господина своего Александра и от инех, и же в то время обретошися в той сечи». Однажды на рассвете июльского дня 1240 года, когда Пелгуй был в дозоре на берегу Финского залива, охраняя пути и в Карелию, и на Русь, он увидел шведские корабли. Шведский король собра силу велию и наполни корабли много полков своих. Подвижися в силе тяжце, пыхая духом ратным. Скандинавские исторические сказания упоминают в войске Биркера 5000 воинов. Шведский корабль «Шнеке», одномачтовое судно, ходившее на веслах и под парусом, вмещал до 50 корабельщиков. Если он привел все войско, то было с ним около 100 судов. Шведская флотилия прошла по Неве. Здесь было решено сделать временную остановку у Ижоры. Некоторые суда вошли в ее устье, а большая часть причалила к берегу Невы, вдоль которого предстояло плыть. Пелгуй поступил, как было велено. Уведав силу ратных, он спешно направился в Новгород и сообщил князю о высадке шведов, о том, где станы их. Автор жития сочетал этот вполне реальный факт с явлением Пелгую святых Бориса и Глеба, будто бы плывших на помощь своему сроднику Александру. С причаливших судов были переброшены мостки. На берег сошла шведская знать, в том числе Биргер и Ульф Фаси, в сопровождении епископов, среди которых был Томас. За ними высадились рыцари. Слуги Биргера раскинули для него большой, шитый золотом шатер. Биргер не сомневался в успехе. В самом деле, положение Новгорода было тяжелое, помощи ждать неоткуда. Татары-монголы разорили северо-восточную Русь. Шведский полководец, кичась безумием своим, отправил послов в Новгород передать князю: «Аще можеще противиться мне, то се есть уже зе, пленяя землю твою». Он не ждал сопротивления, считая, что без суздальских полков Новгород ему не страшен. Однако Биргер просчитался. Сообщение Пелгуя, хотя и поразило Александра, но не застало врасплох. Наступает час, ради которого он годами изнурял себя дружинной службой, следил за походами отца, прилежно слушал бывалых оружников и воевод. Предстоит первая битва, где он сам пойдет во главе войска. И биться не со своими родичами из-за спорной волости, где кто не проиграет, все свои, а со шведами, сильными и жестокими чужеземными завоевателями. Ныне речь идет о судьбе Руси. Поручая Александру отразить шведов, боярский совет знал, что делал. Молодой князь вырос на глазах новгородцев и заслужил их доверие своим умом и мужеством. Стоя с одетой в доспехи дружиной на молитве в Софийском соборе и слушая благословение на поход владыки Спиридона, 20-летний Александр впервые не видел перед собой знакомой фигуры отца. Шведы Противник известный. В прошлом их пиратские суда не раз вторгались через Ботнический залив в землю финнов.